Глава 15. Пурга. Новая опасность. У цели. Какой он добрый, какой великодушный. Он не побоялся даже дать нам все свое богатство. И луны, и санки. Говорил Андрюша Сибирочке, предварительно рассказав девочке про поступок Нымзы. И тут же он смолк смущенно, вспомнив, как вначале заподозрил благородного Остяка. Как он испугался его ножа, когда тот пришел этим ножом перерезать веревки и дать им свободу. Лун, между тем, не убавлял ходу, несмотря на то, что ночь сгущалась и в тайге воцарялась постепенно полная тьма. Он со свойственной охотничьей собаке чуткостью отлично выбирал дорогу, минуя деревья, выраставшие на каждом шагу, как огромные черные призраки. Но вот неожиданно поднялся ветер, затрещали вершины великанов-дубов, посыпались старые гнилые сучья. Поднялась метель пурга и закружилась по тайге, вырывая снежные хлопья и носясь с ними по лесу. «Какое несчастье!» — произнес Андрюша. «Теперь нам вдвое труднее добраться до поселка. Пурга разыгралась не на шутку, и бедному Луну будет очень тяжело вести нас». «Да», — согласилась Сибирочка. «И потом ты не чувствуешь, что страшно холодно стало в лесу?» Действительно, стужа усилилась настолько, что даже привыкшим к студенному климату севера детям она становилась все же не под силу. Мороз крепчал с каждым часом. С каждой минутой усиливался ветер. Все быстрее и быстрее кружила пурга. Ее злобный свист и дикий хохот жуткими чудовищными голосами наполнили лес. Дрожа всем телом, прозябшие дети жались друг к другу, стуча и лязгая зубами. Скорее бы добраться до жилья! Лун, голубчик, выручай из беды, родимый!» Уже не опасаясь испугать свою маленькую спутницу, вслух говорил Андрюша. Скрывать было теперь нечего. Сибирочка не хуже мальчика понимала грозившую им опасность. Замерзнуть в лесу и быть заживо погребенными пургой. О, какое новое страшное испытание послала им судьба! «Ой, если б добраться только до поселка!» — говорила она с мольбой, складывая онемевшие ручонки и поднимая к темному небу молящие глаза. «Только бы выбраться из этой ужасной тайги! Доехать до машины! Мы никогда не вернемся сюда больше! Мы уедем в Петербург, Андрюша, к тетушке Аннушке, как велел дедушка! Попросим добрых людей дать нам на дорогу! И уедем!» Еле ворочая языком, роняла она. «Нет, нет, просить не надо. На дорогу нам с тобой хватит денег!» Также с трудом отвечал Андрюша. «Покойный отец оставил мне немного денег, умирая. Я ношу их всегда с собой. Они зашиты в подкладке моей куртки. Я так боялся, чтобы палец с сыновьями не отняли их у меня. Нам хватит этих денег на дорогу. Лишь бы добраться до поселка, от него рукой подать до машины, а там в Тобольск, оттуда в Петербург к твоей тетке. Да, да! А ты поедешь со мною?» Робко произнес под ухом Андрюши трепещущий, охрипший голосок. «Поедешь тоже к тетушке Аннушке?» Андрюша крепко обнял девочку. «Я с тобой никогда не расстанусь, Шура! Ты будешь моей маленькой сестренкой. Отныне я всегда останусь твоим защитником и другом. Ведь мы оба сироты и оба одиноки. Сам Господь свел нас с тобою», — решительно проговорил мальчик и ласково взглянул в посиневшее от стужи личико своей спутницы. Между тем Лун невольно замедлял все больше и больше шаг. Пурга свирепо наскакивала на несчастное животное. Хлопья снега слепили ему глаза. Ветер, бросаясь под ноги, мешал бежать вперед. Пена комками катилась изо рта коня собаки. Он едва передвигал ноги. Его шаг теперь становился все медленнее и медленнее. Наконец он остановился совсем и, силясь оглянуться на детей, громко протяжно завыл. Андрюша весь встрепенулся, точно очнувшись от тяжелого сна. «Я знаю, что делать», — стараясь говорить бодро, произнес он, лязгая зубами. «Я Опрягу Луна и пущу его одного. Привяжу только к его шее мой пояс. Он доберется до поселка и приведет к нам людей. А они успеют найти нас, пока мы не замерзнем. Не правда ли, Шура? Делай, что знаешь. Ты такой умный и большой, прошептала девочка, сонливо склоняя на плечо Андрюши свою отяжелевшую головку. Мальчик, с трудом двигаясь закоченевшими ногами, вылез из саней и трясущимися, холодными, как лед, скрюченными пальцами стал отвязывать веревочную упряжь Луна. Потом он ласково обнял одной рукой умную собаку, другой с трудом отстегнул на себе пояс и перекинул, как ошейник, через голову животного. Умный пес понял, казалось, чего от него хотели. Он ласково взвизгнул, лизнул руку Андрюши, в котором чуял теперь своего временного хозяина, и, блеснув в темноте глазами, с громким лаем исчез за деревьями тайги. Андрюша медленно вернулся к саням. Его тело ныло, разбитое стужей. Глаза слипались, голова кружилась, и все мысли путались в ней. Он взглянул на Сибирочку, лежавшую неподвижно на санках. Во тьме наступающей ночи ее лицо смутно белело. Он притронулся к нему рукою. Оно было холодно и неподвижно. «Замерзла!» — воплем вырвалось из груди мальчика. «Замерзла! Оттереть ее надо снегом! Надо отогреть во что бы то ни стало!» Лепетал он коснеющим языком и нагнулся к ней исполнять свое намерение. Но тут в голове у нее вдруг зазвенело. Страшная сонливость сковала все существо, и мальчик, обессиленный, упал на снег рядом со своей маленькой подругой. А пурга по-прежнему все шумела, все бесилась и громко свистела над головами двух замерзающих детей.